старайтесь спасти лошадей. В Таганроге Астрахань нагрузили пшеницы насыпью, а на палубу мы приняли 24 лошади. Лошади эти были куплены какими-то важными турками на Воронежской ярмарке и назначались для султанской конюшни. Их сопровождали проводники из русских татар под начальством турецкого офицера. Для лошадей были устроены на палубе особые стойла с кормушками. Лошади стояли мордами к борту, а хвостами к середине парохода. Причем хвосты, краса и гордость русских рысаков были забинтованы парусиной, чтобы не вытирались в качку, а задние брусья стойл. Погода была отличная. Штилями, без малейшей качки, прошли мы весь путь. И на рассвете 4-го дня плавания подходили к Константинопольскому проливу. Примечание. Босфор. До входа в пролив оставалось по судовому счислению не больше 20 миль. Когда над теплым сонным морем стали подниматься пушистые белые клочки утренних испарений. Скоро эти клочки начали слипаться друг с другом и превратились в сплошной молочно-белый туман, плотно окутавший судно со всех сторон. Вахтенный помощник вызвал на мосте капитана. Убавили ход и начали давать свистки. Через час бросили лот, но на 40 саженях дна не достали. Пошли ощупью дальше. Вдруг Баковый закричал не своим голосом: «Берег под носом!» И в ту же минуту и люди, и лошади попадали от страшного толчка. Нос парохода поднялся и вылез из воды. Впереди, сквозь гряду тумана, чернела высокая стена гористого берега. Обмерили воду. Под носом оказалось всего 4 фута. Под кормой 25. В трюмах воды не обнаружили. Пароход выскочил с малого хода на круто спускавшиеся в море широкие плоские плиты, вероятно, базальтового происхождения, и не получил пробоины. Дали полный назад. Поработали машиной минут 20. Но Астрахань даже не дрогнула, плотно уселась. Завезли с кормы на проволочном тросе сначала стоп-анкер, а затем и становой якорь, и попробовали стягиваться брашпилем, опять дав машине полный назад. Но якоря не забирали в каменном дне и приползали обратно к судну. Положение было критическое. Задуй ветер с моря, и пароход мог разбиться вдребезги, да и мы все погибли бы. На отвесные скалы во время прибоя не вылезешь. Часам к 9 утра туман разошелся, и мы увидели прямо перед собой на вершине почти отвесной черной стены береговых скал странную башню с грибовидной крышей, окрашенную красными и белыми поперечными полосами. По этой башне узнали, что нас в тумане отнесло течением на 3 мили к западу от пролива. От башни вглубь берега тянулись, насколько хватал глаз, телеграфные столбы. Это уже значительное облегчение. Можно было снестись с Константинополем и вызвать на помощь буксир. Немедленно на шлюпке был откомандирован один из помощников с телеграммой послу в Константинополь. Гребцы долго искали места, где можно было бы высадиться. Наконец, помощник и один из гребцов начали карабкаться по уступам скал к маяку. Мы глядели на них с тяжелым чувством. Да, действительно, задуй ветер с моря, начнись прибои, буруны, и ни одна живая душа не спаслась бы у этих скал. Капитан подробно описал в телеграмме критическое положение парохода. Просил посла доложить о происшедшем министру султанского двора и настаивать на немедленной присылке нам на помощь турецкого военного судна. Он сильно надеялся, что султанские лошади, смирно стоявшие в своих стойлах и жевавшие сено, спасут пароход и оградят Волгодонское общество от расходов по найму частных буксиров. Но расчет нашего капитана не оправдался. Ответ Его Величества, переданный нам послом по телеграфу, был краток и прост. «Старайтесь спасти лошадей». В заключение посол добавлял, что пошлет нам на помощь русский стационер «Тамань», но что «Тамань» стоит без паров и сможет выйти из Константинополя только к вечеру. Барометр падал. Ждать вечера было рискованно. Тем временем весть о русском пароходе, выскочившем на камни неподалеку от входа в пролив, облетела Константинополь, и к нам направились три частных буксира. Все три были под командой греков, которые отлично учитывали и наше положение, и падающий барометр. Началась отчаянная торговля, сопровождавшаяся клятвами, биением в грудь и руганью на всех европейских языках. Наконец, за 11 тысяч рублей греки стянули нас с мели, и мы в тот же вечер благополучно пришли в Константинополь. Подходя уже к Золотому Рогу, встретили только что вышедшую к нам на помощь Тамань. Выругав ее в душе, как только могли, вежливо извинились в рупор за беспокойство и прошли к своему якорному месту. Султан был очень доволен и наградил нашего капитана за спасение лошадей каким-то орденом. С утра началась выгрузка. Моя вахта была отпущена на берег. На берегу мы проделали все, что полагалось проделать матросам старого русского флота в Константинополе. Были на базаре и накупили всякой ненужной дряни, вроде коробочек, оклеенных раковинами, рамочек из кипарисового дерева и пестрых шелковых носовых платков. Впрочем, купили еще по фунту турецкого табаку и по коробке рахат-лукума. Посетили Святую Софию, напились отвратительной сладкой греческой мастики и вонючие раки. подрались с английскими матросами и часов в 11 вечера вернулись на судно. На другой день наша вахта осталась работать на судне, а другая съехала на берег и проделала то же самое. Обратного груза из Константинополя для нас не нашлось. Капитан по поручению ростовской конторы закупил большие запасы материалов для наших азовско-донских пароходов. Тут были банки с масляной краской, резиновые клапаны и прокладки, асбестовая набивка, слесарные инструменты и прочее. Нужно было доставить все это в Ростов, не заплатив таможенных пошлин. Дело казалось нелегкое, но наш капитан был большой спец по части провоза контрабанды. Краска и резиновые изделия, не боявшиеся подмочки, были уложены в междудонном пространстве, заполненном затем балластной водой. Туда же пошли и хорошо смазанные салом с белилами крупные металлические вещи. Асбестовская набивка была уложена в подшкиперной внутри бухт с запасными тросами. Мелочь искусно запрятана в потайных уголках парохода. Команде за молчание обещана награда. Пришли в Таганрог и стали на рейд. Судно осмотрела таможня и ничего не нашла. Но на время стоянки к нам по обыкновению был посажен таможенный досмотрщик, по-черноморски гвардион, а по-морскому скорпион. Вечером того же дня этот доблестный охранитель интересов казны был напоен до бесчувствия дешевым константинопольским ромом, заперт в каюте и храпел во все носовые завертки. А мы выкачали балласт, тихонько снялись с якоря и пошли без огней к донским гирлам. Там, по условию, ждала нас баржа с известным только нам расположением фонарей. Выгрузив контрабанду, так же тихо вернулись на таганрогский рейд и стали на место. Гвардион проспался, хватил с похмелья хороший стакан рома и важно разгуливал по палубе с капитанской сигарой в зубах. Вероятно, я проплавал бы на Астрахани до начала зимних занятий, если бы не маленький инцидент, повлекший за собой крупную размолвку с капитаном. У нас среди команды завелся ухарь из херсонских красавцев, о которых поют одесские мешочницы. Он хорош своим портретом, не страшны ему враги. Его волос под шантретом и на рипах сапоги. Звали его Никита Савельевич Шученко. Это был балагур, остряк, гармонист, лодырь и необыкновенный нахал. В кубрике прозвали его Никита Пустосвят. Так как я был самым младшим в команде, то Никита решил сделать меня мишенью своих выходок и плоских острот. Я огрызался довольно удачно, но однажды, когда я писал письма домой, а Никита вертелся вокруг меня, как муха вокруг блюдца с вареньем, и приставал со своими дурацкими остротами, я вспылил и запустил в него тяжелой свинцовой чернильницей. Никита с подбитым глазом и физиономией, вымазанной кровью и чернилами, полетел жаловаться капитану. Меня вызвали для объяснений. Капитан с неизменной сигарой в зубах сидел в мягком кресле и читал газету. На нем был чистенький белый китель с блестящими погонами корпуса флотских штурманов. Старший помощник, лейтенант, зачисленный по флоту, сидел тут же и тоже был в форме. Капитан, выслушав лживую повесть о том, как я ни за что ни про что чуть не убил бедного Никиту, грозно обратился ко мне. «Что ты наделал, звереныш?» Я молчал, уставясь глазами на палубу. «Да знаешь ли ты, что я велю тебя, как мальчишку, за это выпороть хорошенько, а?» Я ответил, что никому не позволю подымать на меня руку. «Убрать его сию же минуту с парохода!» — закричал капитан. И меня убрали. Через час с маленьким парусиновым чемоданчиком я отъезжал на шлюпке от борта Астрахани. А Никита стоял на баке, кривлялся и посылал мне вдогонку вычурные ругательства.